241. Гуру. Когда оказываетесь на границе незнания и как бы перед глухою стеной, знайте, что и это тоже майя. Вся жизнь воплощенного духа только лишь сон приходящий, но сон полезный, приносимым им опытом и знанием. Сны пройдут, а плоды останутся с духом. Много снов этих было. Где день вчерашний? Уже в прошлом. Так же уйдет и сегодняшний, и завтрашний, и вся жизнь земная. Родина духа не здесь, на земле, но в высших слоях. И солнце придет, и луна, но дух жить будет вечно.